Рыбалка и гинекология. Вторая рыбалка, не столько забавная, сколько колоритная, случилась где-то в году 2005. Я уже не раз упоминал, что ко мне в гости на Кинбурн и в Старую Богдановку нередко приезжает мой близкий друг и собрат по служению, отец Олег Чекрыгин. А отец Олег – знатный и увлеченный рыбак, рыбачил на Белом море, на Лене и в других удаленных рыбных местах. В Николаеве ему явно не хватало спиннинговой охоты. Водоемов много, а рыбалка все больше или мелочь, или же капитальная, сетями. Прудовая рыбалка его, в общем-то, не привлекала. Ловить на поплавок, раскормленных комбикормом карасей, ему было неинтересно. Но другого варианта, причем с реальной надеждой на улов, у нас не просматривалось. С просьбой помочь в решении этой проблемы обратился я к своим друзьям, Александру Бабичу и Мише Е., любители рыбалки и правильного отдыха над водой. Только на них и была у меня надежда. Договорились. Отправились двумя машинами ранним утром. Ехали в неблизкое прудовое хозяйство, в Баштанский район Николаевской области. Свернув с дороги Николаев-Днепропетровск, мы проехали мимо села с удивившим меня названием «Вольное Запорожье». Я подумал, что это старинное село, как-то связанное с бегством запорожских казаков после разорения Хортицы при Екатерине II. Но оказалось, что основано село в 1924 году, и никаких следов этимологических объяснений названия я не нашел. Добрались до села со столь же странным названием «Показное». Происхождение такого названия мне также не удалось обнаружить. Далее поехали вдоль большого пруда, точнее системы прудов. Место было живописное. Рукава водной глади и камышовые заводи, рощи и перелески по берегам, овраги, откосы, склоненные ивы. Довольно долго выбирали место. Бабич сказал, что есть договоренность с руководителем хозяйства о ловле рыбы. Тот собирался подъехать и показать, где лучше расположиться. Действительно, скоро возле нас к берегу причалила моторка. Вышел вертлявый мужичок. Я с непреодолимым поповским рефлексом подкупать официальных лиц иконками, раздуваясь от важности, вручил руководителю довольно большую и недешевую икону на деревянной доске. Присутствовала мысль, что меня запомнят, и при случае смогу сам обратиться с аналогичной просьбой. Мужичок принял икону с недоумением, явно не знал, куда ее деть и что с ней делать. О чем-то кратко переговорив с Бабичем и показав куда-то рукой, сел в лодку и уплыл. «Ну что?» — поинтересовался я. «Это директор? Какой-то несерьезный». «Директор? Да нет, какой директор? Это сторож местный». «Директор попросил передать, что ему срочно пришлось уехать и показать нам, где больше рыбы. Вот он и подходил». С сожалением о непродуктивно использованном подарке я разочарованно вздохнул и только тут поймал себя на дикости ситуации, прости Господи. Переехали несколько подальше, расположились в красивом месте, у небольшого заливчика. Саша с Мишей начали обустраивать лагерь, а мы с отцом Олегом неторопливо разворачивать удочки. Пару длинных пластиковых удилищ с поплавками, а также червей купили накануне на рынке. Закинули поплавки в воду. Долгое время никакого шевеления. Затем подрагивание, одно, другое. И опять тишина. Как все непрофессиональные рыбаки, я без конца перебирался с места на место, менял наживку, длину лески. Отец Олег все несколько часов просидел на одном месте и все мрачнел. Саша и Миша за удочки так и не взялись. Не уверен, что они у них были. В конце концов Саша подошел ко мне и поинтересовался уловом. Улов был 5 крохотных рыбешек, причем 3 из них оказались несъедобными. «Ладно, не пора ли нам ловить рыбу?» «Ну, пора. А как?» «Сейчас организуем». Бабич открыл багажник своего Санта-Фе, и они с Мишей начали извлекать оттуда что-то разнообразное – мешки, веревки, палки и тому подобное. Отец Олег заинтересовался, поучаствовал. В результате на траве возле пруда появились надувная лодка с веслами и рыболовецкие сети. Пошли на воду, посыпали сети по схеме, которую, как оказалось, им указал сторож. Солнце садилось. Судя по всему, история с удочками была не более как отвлекающим маневром. Когда лодку вытащили на берег и выпустили воздух, пора было собираться на ночлег. Собрались, поехали, добрались до окраины села. Как выяснилось, по имеющейся договоренности, ночевать нас определили в местном фельдшерском пункте. Большой холл с телевизором, креслами, малоразмерным диванчиком, несколько служебных помещений. Все необходимые припасы были у нас с собой. Сколько времени мы их оприходовали, сказать затрудняюсь, но во всяком случае легли далеко за полночь. А в 5 утра вставать, к 6 нужно снимать сети, а к обеду возвращаться в Николаев. Утром я обнаружил себя в кабинете терапевта, каким-то неуклюжим образом уместившимся на топчанчике для медосмотров. В соседнем помещении похрапывал Чекрыгин. Бабич спал на диванчике в холле. Все встали, но ни при первом, ни при повторном обходе помещений не удалось обнаружить Мишу. Я выглянул на улицу. Нигде нет. Вернулся, обошел помещение еще раз. Бабич со свойственным ему хладнокровием. Найдется. Я со свойственной мне суетливостью опять обхожу кабинеты. И вот, проходя плотно прикрытую дверь гинекологического кабинета, слышу приглушенный храп. Открываю. Миша негромко похрапывает, разместившись в гинекологическом кресле. Ноги на удобных подставках. Лицо выражает полное удовлетворение. Я расталкиваю его, вынимаю из кресла, и мы все отправляемся пить чай. Через час мы опять у пруда, накачиваем лодку. Чекрыгин с Бабичем отправляются за добычей. Мы с Мишей обустраиваем костер. Вскоре в казане булькает настоящая рыбацкая уха. Рыба только слегка закрыта водой и необходимые специи. Пожалуй, редко в жизни я ел что-либо столь же вкусное. Оставшийся улов, молодые толстолобики, пеленгасы, амуры, раскладываем в 2 мешка и относим в багажники своих машин. Едем домой. И тут последний конфуз. Выехав из райцентра Баштанка, я разгоняюсь на пустой трассе, выжимаю под 200. Мы, мол, тоже с усами. Машина у меня была совсем новая. Дети оформили кредит на мое 50-летие. Санта-Фе Бабича начала как-то очень быстро отставать и вскоре совсем исчезла из зеркала заднего вида. Зазвонил телефон. Бабич. «Хочет, чтобы я притормозил?» Я на звонок не отвечаю. На такой скорости опасно. Пусть, мол, догонит сперва. Телефон звонит непрерывно. В конце концов торможу. «Алло!» «Отец Михаил, а ты куда так гонишь?» «Как куда? Домой. Догоняй давай». «Да нет, не буду догонять. Это ты в Снегиревку едешь. Я пытался догнать, вернуть. Ты же трубку не берешь. А потом вижу, бесполезно. Но я развернулся, сейчас уже на Николаевской трассе». Пришлось и мне разворачиваться. Снегиревка, ну уж совсем ни к чему была. Наконец поехал домой. Жену уловом удивлять.